наркомат вооружения просил оставить хотя бы небольшой заказ. Ну и это предложение, квалифицированное тогда как нежелание прекратить производство ненужной продукции в ущерб государственным интересам, было отклонено. Выйдя по окончании заседания в соседнюю комнату, я встретил там генерала Власика и сказал ему, что полное прекращение производства ППД вызывает во мне тревогу. В ответ на это он заметил, что мог бы дать небольшой заказ на пистолеты-пулеметы для пограничных войск, так как в его распоряжении имелись ранее выделенные на эту цель средства. Я, разумеется, согласился, тем более, что это не нарушало постановление правительства, касавшегося только армии. Так было сохранено, хотя и в очень незначительном объеме, производства ППД. А вскоре, в том же году, когда финская реакция спровоцировала войну, части Красной Армии встретились в лесистых районах с противником, имевшим на вооружении пистолет-пулемет «Суоми», очень схожий с отвергнутым у нас ППД. Оказалось, что финское командование снабдило этим оружием целое подразделение и отдельных солдат, действовавших самостоятельно. Автоматчики, названные потом кукушками, маскируясь белыми халатами и располагаясь в гамаках, подвешенных между заснеженными соснами, встречали вступавших в лес красноармейцев лавиной огня, а сами оставались трудноуязвимыми, так как наши бойцы, вооруженные винтовками и ручными пулеметами и лишенные прикрытия, оказывались в худшем положении. Большое значение имел, конечно, фактор неожиданности при таких обстрелах, но и преимущества пистолета-пулемета стали более чем очевидными. Тут-то и произошел весьма резкий поворот во взглядах наших военных относительно этого оружия. Более того, кое-кто попытался прикрыть свои промахи, вызвавшие напряженное положение на ряде участков фронта как раз отсутствием автоматов. Как-то вечером меня вызвал Сталин. Он спросил, почему наши заводы не изготовляют пистолеты-пулемет. Я напомнил о решении, согласно которому поставка этого оружия армии была прекращена. Молча, походив по кабинету, Сталин сказал, «Нельзя ли у нас организовать изготовление финского пистолета-пулемета «Суоми»? Его очень хвалят наши командиры». Я ответил, что изготовлять надо советский автомат, так как он не хуже финского, да и производство его освоено и нуждается только в развертывании. Тем более, что это потребует несопоставимо меньше времени, чем организация выпуска финского автомата. Сталин, видимо, колебался. Он повторил, командиры хвалят финский автомат. И, сходив в соседнюю комнату, принес два пистолета-пулемета. Советский ППД и финский Суоми. Он попросил разобрать их, и мы подробно обсудили качество двух автоматов, после чего Сталин дал указание возобновить производство ППД на том же заводе в три смены с полным использованием всего оборудования. Он потребовал, чтобы уже к концу следующего месяца было изготовлено 18 тысяч пистолетов-пулеметов. Поскольку это было невозможно, даже при мобилизации всех сил, в незавершенном производстве было очень мало задела, о чем я и доложил Сталину, он в конце концов уменьшил задание до 12 тысяч. Но так как я заявил, что и такое количество нельзя изготовить за столь короткий срок, то Сталин раздраженно спросил, что же вы можете предложить? И как быть, если с фронта ежедневно требуют вооружить пистолетами-пулеметами хотя бы одно отделение на роту? Я вспомнил о пистолетах-пулеметах, полученных генералом Власиком. Последний тут же был вызван Сталиным и получил указание немедленно передать армии все ППД, имеющиеся в пограничных войсках. Доставку их на фронт должны были производить самолеты. Пробыв у Сталина около 2 часов, я возвратился в наркомат вооружения и рассказал товарищам, в том числе Горемыкину, Рябикову, Барсукову, об указании Сталина. Все мы сразу же приступили к выработке конкретных мер и, связавшись с директором соответствующего завода, договорились.